ту ночь, после отправки группы, Даша долго не могла уснуть. Снова ей пришлось поработать, чтобы никого из отъезжающих не удивил способ отъезда. Она чувствовала усталость. Рита спала в своей комнате, так и не увидев, на каком транспорте отправилась группа. «Меня все меньше мучает, что постоянно приходится говорить неправду», — грустно думала Даша. «Рита проснется утром и, боюсь, поймет, что я дала ей снотворное. И мне снова нужно что-нибудь придумать в ответ». Ей так хотелось посмотреть, кто приедет за отъезжающей группой, и она просила разбудить ее, когда, чуть не уснув за столом, решила немного вздремнуть.